Глава 56. Камень. Арина. Помещение оказалось небольшим. Ни одного окна тут не было, но освещение имелось. Под потолком приглушенно сиял магический светильник в виде ракушки. И это, собственно, все. Ни мебели, ни вещей. Пыли и той не наблюдалось. Здравый смысл вопил в голове тонюсеньким голоском, что надо поскорее покинуть такую подозрительную комнату. Самым правильным было дождаться появления Габриэля и спросить его про это загадочное место. Вот только обиженный таракан в моей голове встал в стойку. За день я успела неслабо накрутить себя из-за того, что супруг не явился со мной ночевать. И вообще, когда именно Габриэль соизволит нанести сюда визит, было неизвестно. Может, вообще через месяц, кто его знает. А разгадать тайну комнаты хотелось прямо сейчас. Правда, особо разгадывать было нечего. Пустая кладовка, вот и все. Каменные стены, такой же пол, белый потолок. Разочарованно оглянувшись по сторонам, я уже развернулась к выходу, но краем глаза заметила что-то странное. Пол в дальнем углу поддернулся почти прозрачной дымкой в форме широкого прямоугольника. Я уставилась на это как зачарованная. Пару раз моргнула, и в этом месте проступили очертания лестницы, ведущей вниз. Крепкой, добротной, из светлого дерева с перилами. Я буду не я, если не проверю, куда эта лестница ведет. Надо бы дождаться Орнифея. Пробормотала я себе под нос и, вопреки своим словам, направилась к ступенькам. Это теперь мой замок, я в нем хозяйка. И имею полное право знать, где и что тут находится. А вдруг там нечто такое, о чем слугам и вообще посторонним знать нежелательно? Вдобавок, интуиция не сильно голосила о том, что там спрятано что-то страшное. Конечно, были опасения и нервы натянулись до предела. Но в целом любопытство сильно перевешивало эту чашу весов. Лестница оказалась длинной, мне пришлось преодолеть примерно 50 ступенек. И я оказалась в помещении, которое мысленно окрестила «пещера». Такое чувство, что внутри огромной горы вырезали овальную полость. Разве что пол был ровным, плоским. Здесь сиял такой же приглушенный светильник в виде ракушки, как и наверху. Дышалось легко, значит, кислород откуда-то поступал. А в стенах были выдолблены отверстия, в которых, словно на полках, лежали серые тусклые камни. Одно отверстие — один камень. Самые маленькие были размером с куриное яйцо, самые большие — с дыню. Один из моих родственников коллекционировал минералы и горные породы, поэтому первой же мыслью в голове было то, что предки Габриэля тоже увлекались таким хобби. Единственное, что меня озадачивало в этой коллекции — отсутствие разнообразия. Камни казались одинаковыми и отличались лишь размерами. Может, на самом деле они разные, просто покрыты толстым слоем серой пыли? Чтобы проверить эту теорию, я взяла в руки один из камней размером с яблоко и потерла его пальцем. Он вспыхнул ярким фиолетовым светом, ослепив меня на пару секунд. Вдобавок, все тело обдало жаром. Не больно, но чувствительно. Испуганно вскрикнув, я выронила этот предмет из рук и отскочила назад. К счастью, зрение быстро вернулось. Сердце заполошно колотилось в груди, и появилось чувство, что кто-то разом выкачал из пещеры весь кислород. Ретировалась к лестнице быстрее, чем выдохнула «твою ж дивизию». Все тараканы в голове сошлись во мнении, что я ненормальная авантюристка, и сильно меня в этом укоряли. А желание соваться в разные загадочные места отбилось напрочь. Я не поднялась по лестнице, я по ней вспорхнула и выдохнула лишь тогда, когда захлопнула дверь в коридоре. «Госпожа, с вами все в порядке?» Ко мне подбежал Орнифей, за ним Саманта. «Мы вас потеряли!» Растерянно смотрела на меня девушка. «Обошли весь замок. Все хорошо», — напряженно повторил Арни. «Да», — с трудом придя в себя, отозвалась я. «Что-то не так с этой стеной?» Озадаченно уточнил парень, посмотрев мне за спину. Резко развернувшись, я обнаружила, что дверь исчезла. На этом месте снова была глухая стена. Не знаю, что происходит, но мне это совершенно не нравится. Поскорее бы поговорить с Габриэлем. «Вы запыхались», — удивленно отметил парень. «Кто-то вас напугал?» «Я просто книги прибирала», — неопределенно махнула я рукой. «Все в порядке. Лучше расскажите, как сходили. Вам удалось продать наряды?» Орнифей улыбнулся, а Саманта и вовсе просияла. «Госпожа Арина, это было невероятно. Мы зашли в самый дорогой салон, и едва показали наши наряды и назвали ваше имя, у нас купили все три платья за огромную сумму и сказали приносить еще. Это успех. Теперь нам с легкой хватит и на семена, и на саженцы, и на весь инструмент», — радостно сказал Арни. «Дайте мне неделю, и ваш сад будет не узнать. Он станет лучшим в стране, я вам обещаю». «Хорошо, я рада», — улыбнулась я. Внутренний шок потихоньку прошел, но ноги все еще предательски подкашивались. «Саманта, я хочу поужинать в своей спальне. Организуй это для меня, пожалуйста», — обратилась я к служанке. «Конечно, госпожа Тардион», — поклонилась мне девушка и упорхнула на кухню. А Арнифей застыл, пристально буравя меня взглядом. «Я чувствую, что что-то не так. Что-то вас напугало, но вы это скрываете», — негромко произнес парень. «Расскажите мне, что произошло, прошу вас. Ведь если с вами хоть что-нибудь случится, страж цитадели порвет меня на лепестки. Я должен знать, что тут творится». «Все хорошо, Арни. Я просто устала». Тяжело вздохнула я и, не желая делиться секретами, отправилась туда, где чувствовала себя в безопасности. В свои апартаменты, в которых каждый сантиметр напоминал о Габриэле.